Глава шестая. После Курултая Чингисхан не покидал своих родных нутугов, но воинам не давал передышки. На Буйрука послал Субедей Богатура. Найон настиг брата найманского хана у Великих гор на речке Судже. Буйрук был убит, однако Кучулук с остатками войска сумел убежать и в этот раз. На меркита входил Джебе. Беспокойного и неутомимого Тохтобики постигла судьба Буйрука. Пал, сраженный стрелой. И воины его дрогнули. Сыновья Тохтобики не могли ни похоронить, ни увести с собой тело отца. Отрубили его голову, бросили в седельную сумку и ускакали вслед за бегущими воинами. Джебе их преследовал, пока не стали кони. Много хуже сложились дела у Хорчи. Хоритуматы не выдали ему сотню беглецов, не дали девушек, а самого вместе с воинами задержали у себя. Уйти удалось лишь двум его нукерам. Они рассказали хану, что племенем правит после смерти мужа женщина-богатур Ботохой Толстая, а правая рука у нее Челиду. Тот самый, что бежал когда-то от него. На Хоритуматов он послал Найона Борохула, воина сурового и непреклонного. Уж он им покажет. К правому крылу его улуса с севера примыкали земли киргизов, ойротов и разных лесных племен. Досады от них пока не было, но чего нет сегодня, может быть, завтра. Он велел снарядить тумен и отдать его Джучи. «Иди, сын, испытай счастье, судьбу». Снарядить тумен Джучи, проводить его до пределов улусы, было велено Джалме. Все исполнив, он возвратился в Орду и попросил разговора наедине. Сидел Джалме перед ханом, опустив голову, брови тяжело нависли на глаза. Хан понял, что разговор предстоит худой, и еще не зная, о чем будет говорить Джалме, проникся неприязнью к нему. «Хан, все эти годы мы не слезали с коней, не выпускали из рук меча». Джалме говорил медленно, будто перебирал свои думы. «Теперь вся великая степь от края до края твоя. Прежним раздором в ней нет места. Так я говорю, хан?» «Ну так», — коротко подтвердил он, догадываясь, куда клонит Джалме. «Будь твой отец с нами, он порадовался бы тому, что есть». «Не знаю. Земля усеяна костями павших. Курени малолюдны, стада малочисленны, пастухи изнемогают от груза повинности. Не пора ли, хан, натянуть поводья боевых коней?» «Если ты устал, отдыхай». Джалме поднял голову, посмотрел на хана, словно бы не узнавая, глухо сказал. «Ты не желаешь меня понять, и моей душе больно. Не мне, твоему улусу нужен покой. Пусть люди множат стада, скатывают войлоки для новых юрт, женят сыновей и отдают в жены дочерей. Зачем сбивать копыта коней, рыская по чужим кочевьям, если свои столь обширны, богаты травами и дичью? Разве не ради покоя и мирной жизни умирали наши нукеры?» Подавив раздражение и чувство неприязни к Джалме, Чингисхан заговорил почти спокойно. «Это ты не желаешь меня понять. Покоя захотелось. Но тебе же ведомо. Только быстро бегущие воды чистые и прозрачны. В стоячей воде заводится гниль и скверна». По лицу Джалме видел, Найон не согласен с ним. И уже не скрывая своей враждебности, закончил. «Не старайся быть умнее своего хана. Не заводи больше таких речей. Иди». Джалме поднялся, не взглянув на него, прошел к двери, там остановился. «Одумайся, великий хан!» Он ничего ему не ответил, и Джелме, помедлив, вышел. Хан встал, сутулясь, начал ходить по юрте. «Одумайся!» — говорит Джелме. «Остановись!» — твердит мать. «Сжалься над нами!» — немо просит изнемогающие от тягот воины. Многие из наенов, которым он дал под начало сотни, тысячи воинов с женами, стадами, кочевыми телегами, осев в своих нутугах, отяжелели, страшатся превратностей войны, боятся потерять то, что есть. Не шевели их, быстро позабудут, кто принес сытость и покой, дал рабов и пастухов. Начнут возвеличиваться друг перед другом, как прежние владетели племен. Одумайся, остановись, но нет. Хочешь пройти безводную пустыню? Скачи без остановок. Войско пока в движении, в сражениях, его, раскиданное по кочевьям, чужое. Мать говорила, теперь каждый мужчина воин. Так и должно быть. Каждый воин. А место воина в строю, в бою, а не в юрте под боком у женщины. Он знал, не все в улусах думают, как Джелме. Добро, добытое в тангутских землях, у многих распалило зависть, и они готовы без раздумий мчаться на край света за дорогими одеждами, красивыми женщинами и быстрыми скакунами. Но дна скучно, ненавистна им жизнь в куренях. Но, гоняясь за разоренными остатками меркитов, добивая воинов Буюрука, немногое добывают для себя и тоже озлобляются. В тот же день у хана состоялся разговор с Хасаром. Брату и раньше не доставало разумности и добронравия, а после битвы у горы Нагу он стал и вовсе нетерпелив, злословен, рыкал на всех, кто был ему неугоден. До Чингисхана донеслось, что разгром Таян-хана Хасар одному себе в заслугу ставит и очень обижен, оттерли от почести и славы. Вел, сказывали, он вовсе негодные речи. Будь, дескать, его воля, добыл бы мечом несметные богатства. Его нукеры, все до единого, пили бы из золотых чаш, носили шелковые халаты и упирали ноги в стремена из чистого серебра. Хан этому не верил. Ловить слухи растопыренными ушами — дело бездельниц женщин, а не правителей. Хотел поговорить с братом сам, но все как-то не удавалось. А тут брат явился к нему без зова. Не воздав ханских почестей, спросил. «Я всю жизнь буду охотиться на тарбаганов». Раздул ноздри, ястребиные глаза мечут огонь. Накопил в себе злости, дышать нечем. «Тебе не по нраву охоты на тарбаганов? Бей дзеренов или степных птиц. Вот-вот, только это мне и осталось. Воинов в походы ведут другие, не я, даже те, кто меча в руках не держал». «Ты говоришь о моем джучи?» — прямо спросил Чингисхан. «И о джучи!» — не стал уворачиваться брат. «Молодых хасар тоже надо приучать к делу. О птенце, не покидавшем гнезда, нельзя сказать, высоко или низко он будет летать. Так-то. А ты в мои дела не суйся. Я дал в твое вечное безраздельное владение 4000 юрт, больше, чем кому-нибудь из братьев. Что еще надо? Вечное, безраздельное владение. Это на словах. Я не успеваю исполнять твои повеления. Пошли сотни туда, дай 2 сотни туда. Раньше я считал твоих овец, сейчас отсчитываю воинов. Ты хотел бы держать воинов при себе, как ревнивый муж молодых жен. «Я сам хочу водить их в походы!» — выкрикнул Хасар. Хан все больше убеждался, что слухи о негодных речах Хасара — правда. Возгордился, вознесся, земли под собой не чует. Ты, говорят, можешь надеть на всех своих воинов шелковые халаты? Так ли это? Уж я бы не повел воинов к лесным народам. Что добудет твой Джучи? Шуба из козлины и стрелы с наконечниками из кости? Как и Джелме, он выставил брата из юрты. И снова сутулись, мерил шагами мягкий войлок, угрюмо гнул голову. В душе накипала обида. Джелме слеп, как крот. Хасар суетлив, как трясогузка. И тому, и другому даже во сне не привидится, как далеко устремлены его мысли, какие дерзновенные замыслы вынашивает он. Дабы не было ущерба будущим начинаниям, он должен сбивать копыта коней, посылая воинов добивать пораженных врагов, приводить к покорности нищие лесные племена. Сегодня воины, их дети живут впроглоть, едва одеты. Но придет время, войско будет кормить и себя, и весь улус. Для этого нужно время, время. Но времени у него не было. Совсем не стало былого единодушия среди его ближних людей. Споры, раздоры, поначалу скрытые, потаенные, все чаще выплескивались наружу, жарко разгорались, порождая вражду и ненависть. Чингисхан сурово осуждал тех и других, стараясь держаться над спорищами. Ничего этим не добился, но почувствовал, что вокруг него все меньше и меньше людей, готовых внимать его слову. Все чаще наёны шли искать правду к Джалме или Хасару. Те всяк на свой лад ободряли своих сторонников, крепили в них мысль едино и безотступно требовать от хана потворства их желаниям. И тут же дал о себе знать шаман. Он принял сторону Джалме, что нисколько не удивило Чингисхана. На войне, в сражении, шаман — человек последний. В мирном курине его слово заставляет трепетать и женщин, и отважных воинов, и рабов, и наёнов. Содружество упрямого, бесстрашного Джалме и хитроумного шамана ничего хорошего не предвещало. Хан повелел Джалме удалиться из Орды в дальний курень. Поживи, отдохни, будешь нужен, позову. Это было понято так, будто он поддерживает сторонников Хасара, и брат становился все заносчивее, все бесстыднее возвеличивался над другими. Однажды он принародно обругал шамана, назвав его вонючим хорьком. Шаман принародно же поколотил его своим железным посохом. Хасар мог бы одним ударом кулака расплющить голову Тептенгри. Нельзя. Кто дерзнет поднять руку на шамана, тот оскорбит небо. Опозоренный, униженный Хасар приехал жаловаться. — Так тебе и надо, — сказал ему хан. — Давно сказано. Задерешь голову на вершину горы, споткнешься о кочку. Смута в улусе не прекращалась. Хан не находил себе места. Не однажды ему хотелось повелеть бить в барабаны и, подняв всех воинов, безоглядно ринуться на любого врага, чтобы стук копыт и звон мечей заглушил ядовитую брань и ругань, чтобы озлобленность наёнов и нукеров нашла исход в сече. Но он сдерживал свое нетерпение. Так продолжалось, пока его ушей не достиг слух, улусом будут править братья попеременно. Хан велел позвать шамана. Стал осторожно выведывать, знает ли Тептенгри что-нибудь о молве. — Это не молва, — сказал Тептенгри. — Было мне видение. — Врешь! Хан вскочил со своего места, вцепился в воротник халата шамана, рванул к себе. — Врешь! «Не верю я тебе!» Тептенгри, не мигая, смотрел на него бездонно черными глазами, и под этим взглядом сама по себе разжалась рука. Шаман оправил халат. «Кто всю жизнь прожил у степного колодца, тот не поверит, что есть на земле полноводные реки. Ну и что? Верь или не верь, а реки бегут, подмывают берега. Поостерегись, хан. Видение мне было такое. Улусом станет править тот, у кого больше друзей». Оставшись один, хан долго метался по юрте, пиная ногами войлоки для сидения, коротконогие столики. Все раскидал, опрокинул, но глухая, тяжелая ярость не уходила, оседала в груди, давила на сердце. Среди проклятий и рваных скачущих мыслей отчетливо билась пугающая дума. Если Хасар соберет вокруг себя наенов, жаждущих добычливых походов, людей смелых, отчаянных, если они решатся, взяв с собой сотню кишектенов, помчался в курень Хасара. Перед большой юртой с резной деревянной дверью стоял белый с бронзовым навершьем тук, почти такой же, как у него. На деревянной подставке лежал расписанный лаком барабан, знак власти. Двое караульных в железных латах опирались на копья с красными древками. Рывком распахнул дверь. В Хайморе, почетная часть юрты, полукругом сидело человек 10 наенов. Над ними на стопке войлоков, обшитых шелком, в ярком халате, в шапке, опушенной соболем, с чашей в руке, возвышался Хасар. Молча, вкладывая в удар всю свою силу, пинком под зад хан поднял наенов, крикнул кишектинам: «Каждому 20 палок! И на дознание к шихи Хутагу!» Хасар все еще держал в руке чашу и с подлобья смотрел на старшего брата. Он стащил его с войлока, поставил перед собой, рявкнул в лицо: «Сними шапку и пояс!» Широкие ноздри Хасара затрепетали, дернул головой, сбросил шапку. «На!» — рванул золотую застежку пояса, хрустнуло под сильными пальцами. «На!» — пояс упал на шапку. «Для чего собираешь людей? Отвечай! Что замыслил? Отвечай! Кто подзуживает тебя? Отвечай!» Коротко, без размаха, ударил по лицу. Хасар заскрежетал зубами, прорычал: «Зверь! Замолчи! Убью! Убей! Как сочабики! Убей! Не боюсь! Замолчи! Родную кровь тебе проливать привычно. Крови братьев захотелось. Убивай, проклятый! Не боюсь! Не боюсь! Это ты меня боишься, ты трус, хитрый, коварный трус. Замолчи! Сам замолчи! Мы тебя посадили на ханское место. Мы! А ты расселся, будто утка на яйцах. Шевельнуться боишься, другим ходу не даешь. Ты трусливый и жадный». Чем сильнее кричал Хасар, тем спокойнее становился хан. Но это спокойствие было каменно-тяжелым, давящим. Что-то должно было случиться. Страшное, неотвратимое, непоправимое. А Хасар совсем взбесился. Сорвал со стены свои доспехи и бросил на шапку. Стянул гутулы туда же. Сорвал с плеч халат туда же. «Бери! Тащи в свою юрту! Тебе нужно наше добро! Бери! Губи братьев! Все твое будет!» Босой, голый, по пояс встал перед ханом, под кожей бугры мускулов, на скулах желваки. «Зови своих кишектенов, свою волчью стаю, пусть растерзают!» Хлопнул дверной полог. Чингисхан обернулся, готовый гневным криком вышибить любого, кто осмелится без зова переступить порог, и невольно попятился. В юрту быстро вошла мать, задела головой за верх дверного проема, из головы упала низкая вдовья шапочка, седые волосы рассыпались по плечам. Воздев руки к небу, со стоном, с болью воскликнула: «О, дети мои! О, горе мое бесконечное! О, печаль моя вечная! Ни людей не стыдитесь, ни неба не боитесь!» Взгляд ее, тоскующий и гневный, остановился на Чингисхане. «Вы обезумели! Разум покинул вас!» Хан угрюмо молчал. Он бы много отдал сейчас, чтобы узнать, кто посмел предупредить мать. Молчал и Хасар. Мать опустилась перед сыновьями на колени, непослушными руками раздернула полы халата, вытолкнула вялую грудь. «Всех вас, сыновей моих, выкормила этой вот грудью. Ночами не спала у колыбели. В дождь укрывала своими волосами, в холод согревала своим телом. Кого вскормила, поставила на ноги? Ненавистников, способных на братоубийство, пожирателей материнской утробы вскормила я этой грудью. О небо, избавь всех матерей от того, что видят мои глаза!» По ее лицу текли слезы. Хан возвышался над ней, давящая тяжесть не отпускала его. В ожесточенном сердце не было раскаяния. Углом глаза видел затылок Хасара, его черную, как старый котел, шею, его красные, как степные маки, уши, и ненавидел брата больше, чем когда-либо. Мать говорит о них двоих, но слова ее предназначены не Хасару, ему одному. То страшное, что должно было случиться, отодвинуто матерью. Но им оно уже было как бы пережито, и он ничего не сможет забыть. Надо было что-то сказать, и он проговорил не своим голосом. В голове Хасара глупости, как пыли в старом войлоке, но я его не трону. Уехал из Куреня, не прощаясь. Скакал, уперев взгляд в гриву коня. Злобные выкрики Хасара, укоры матери, все еще звучали в ушах. Они его обвиняют. Да, он казнил родичей, губил друзей. А как иначе? Будь он ласковым барашком, его давно бы сожрали. И Хасар не восседал бы с чашей в руке на мягких войлоках, а пас чужие стада. Все, что есть у братьев, у матери, добыл он, и они его обвиняют. В душу входила обида, и была она сейчас сладостной, желанной. В орде доискался, что мать предупредил Найон Джебке. Повелел отрезать Найону его длинный язык, но повеление осталось неисполненным. Тайные недруги помогли Джебке бежать в Баргуджин-Токум. Хасара он, как обещал матери, не тронул, но владение урезал, оставив ему из 4000 юрт всего 1400. Мать, донесли ему, сильно разгневалась и тяжело заболела. Она не позвала его к себе. Сам он из гордости не поехал. А мать с постели уже не встала. Перед величием смерти дрогнуло его сердце. Малы и суетливы показались собственные хлопоты. С запоздалым раскаянием припоминал то немногое доброе, что сделал для спокойствия души ее. Не смог, не сумел сделать большего. На время отошел от всех дел. В одиночку уезжал на охоту в безлюдные урочища, возвращался усталый, без дичи, шел ночевать к Борте. Ночами ворочался в постели, с растущей обидой думал о людях, которым он даст все, а они ему лишь причиняют боль. Стоило ему лишь на малое время опустить поводья, отдаваясь душевной боли и обиде, как почувствовал, что власть над улусом переходит в чужие руки. Сторонники Хасара, правда, примолкли, зато начал своевольничать Тептенгри. Он пригревал возле себя обманутых, обласкивал обиженных, примирял спорящих, защищал преследуемых. К нему отовсюду тянулись люди. Шихи Хутак, верховный блюститель ханских установлений, остался почти без дела. Право разбирать тяжбы присвоил себе шаман. Тесно становилось у коновизи Мунлика, отца Тептенгри, и пусто у ханской. Стремительно, безоглядно, видимо, по заранее намеченному пути, шел Тептенгри, ничего не страшась, к неизбежному столкновению с ханом. Он пренебрег его коренным установлением, долженствующим навсегда покончить с усобицами, соперничеством наёнов. Никто не смеет принимать под свою руку перебежчиков. К шаману стали переходить люди со скотом и юртами не только от простых наёнов-тысячников, но и от братьев, от ближних друзей хана. Если же наён приезжал требовать людей обратно, дружки шамана его срамили, избивали и прогоняли. Борчу сокрушенно упрекал хана. Неужели ты не видишь? В улусе два правителя. Что установлено одним, рушит другой. Эх, когда я был маленьким, моя бабушка говорила мне, если двое правят одной повозкой, она опрокидывается. Хан все видел, все понимал. Но с шамана не снимешь пояс и шапку, как с Хасара, не отправишь в далекий курень на отдых, как Джалме. — Что делать? — позвал к себе Мунлика. Попросил. — Образумь сына. Старик развел руками. Сын не в его власти. В одиночестве бродил хан по своей просторной юрте, теребя жесткую бороду, подолгу смотрел через дымовое отверстие в бездонную синь неба, пытаясь прозреть волю силы, властвующей над всеми живущими на земле. И страх втекал в его душу, выстуживал ее. Он привык бороться с людьми, знал их, умел в каждом найти слабое место. Шаман, как все люди, рожден матерью, но он стоит над людьми. Его уши внимают голосу неба. Нерешительность хана подстегнула шамана. Не таясь, он стал говорить наёнам. Темуджин наречен Чингисханом на Курилтае. Воля Курилтая выше ханской. Установления для улуса и для хана должны исходить от Курилтая. Шаман знал, чем привлечь к себе наёнов. Каждый прожитый день усиливал его и ослаблял хана. И Тептенгри, видимо, решил, что пришел час бросить повелителю открытый вызов. От младшего брата хана Темуге Ачигина ушли люди, и тот послал за ними наёна Сохора. Шаман не захотел его даже выслушать, а братья шамана побили Сохора, привязали на его спину седло, на голову надели узду и, подгоняя бранью, ударами плетей вытолкали из куреня. К шаману поехал сам Тумыгэ Ачигин. Тептенгри спросил, мягко улыбаясь и осуждающе покачивая головой. — Как ты мог слать ко мне посла, ты, которому надлежит являться самому, а? — Верни людей, Тептенгри. Я приехал требовать. Ты влез в чужие дела, шаман. Должно не ведаешь, что за это бывает? Я-то ведаю все. А вот как может букашка, ползающая в траве, судить о полете кречета? Мне непонятно. кто позволил тебе говорить со мной через послов, будто хану? Твой брат? Брат не дозволял, но... Ага, ты присвоил то, что принадлежит другим. Ты виновен, а раз виновен, становись на колени и проси прощения. Может быть, я смилуюсь над тобой? Я не сделаю этого, шаман. Тамугай-Ачигин вскочил в седло. Братья Тептенгри стащили его с коня, силой поставили на колени, тыча кулаками в затылок, принудили склонить голову. Кто-то за него писклявым, плачущим голосом сказал: «Прости, великий шаман, ничтожного глупца, больше не буду». Вокруг стояли воины, наёны, и никто не захотел или не посмел заступиться за униженного, оскорбленного ханского брата. В Орду Тамугай-Ачигин примчался рано утром. Хан еще не вставал с постели. В юрту его впустила Борте. Тамугай начал рассказывать спокойно, но обида была такой свежей, так жгла его, едва удержался от слез. Борте хлопала себя по бедрам, колыхаясь оплывшим телом, горестно говорила: «Как терпишь это, Тамуджин? Шаман твоими руками чуть было не расправился с Хасаром, теперь опозорил Тамугай. Скоро он из-за тебя самого возьмется. Уйдешь вслед за своей матерью. Что будет с нашими детьми?» Хан лежал, плотно закрыв глаза, борода торчком, короткие усы, щетина, пальцы сами по себе мяли и рвали шерсть мерлушкового одеяла. Он знал, что надлежит сделать, и страшно было перед неведомой, неподвластной человеку силы. «Делаешь — не бойся, боишься — не делай», — сказал он себе. Но это присловие не укрепило его дух. В леденеющей душе теплилась трусливая надежда, что все как-то утрясется само собой, как утряслось с Хасаром. Небо отвратит неотвратимое. Давя в себе и страх, и эту надежду, он поднялся, быстро оделся. «Тамугай, моим именем пошли людей за шаманом. И приходи в мою юрту, там все обдумаем». Любое трудное дело, как всегда, захватывало его всего без остатка. Он сам расставил в Орде и вокруг юрты усиленные караулы, собрал самых надежных и храбрых людей, каждому определил место. Все продумал, предусмотрел. Из-за хлопот на время даже позабыл, к чему готовиться. И когда пришла пора ожидания, тревоги, сомнения, страхи вновь овладели им. Он уже не думал о том, какой будет конец всего этого, а желал лишь одного — скорее бы все произошло. Шаман приехал не один, вместе с отцом и братьями. Присутствие Мунлика обрадовало хана. К нему пришло чувство уверенности. Как обычно, Тептенгри сел по правую руку, буднично спросил: «Ты звал меня?» «Зовут равных себе. Тебе я велел приехать». Мягко, словно вразумляя капризного несмышленыша, шаман напомнил: «У меня один повелитель, вечное небо, других нету. Это я уже слышал не однажды. Хочешь, чтобы твои слова запомнили, не ленись их повторять». «Шаман, небо же повелело мне править моим улусом. Все живущие в нем мои люди, ты тоже». «Нет, хан, бразды правления тебе вручили люди, собравшие этот улус. По небесному соизволению — да, но люди? А между смертным человеком и вечным небом стоим мы, шаманы. Мы как поводья, связывающие лошадь и всадника. Когда лошадь рвет поводья, всадник бьет ее кнутом». Не такого разговора ждал хан, думал, что Тептен-Гри признает свою вину, раскается хотя бы для вида, а он его станет обличать. Неуступчивость шамана и унижала, и пугала, лишала уверенности, без того невеликой. Говорок Тептен-Гри, уместный разве в беседе старшего с младшим, вел хана туда, куда он идти не желал, оплетал, как муху паутиной, его метущуюся душу. И, разрывая эту паутину, он грубо спросил. «Может ли быть у одного человека два повелителя?» И, не дав шаману ответить, «Почему же моими людьми повелеваешь ты? Почему топчешь мои установления и утверждаешь свои? Я смиряю гордыню у одних и укрепляю дух у других, а это, хан, дело мое, и я...» В душе хана уже затрепетал спасительный огонек гнева. Распаляя себя, он сказал, как хлыстом ударил. «Встань!» Шаман не понял. «Почему? Ты винишь моего брата в том, что он присвоил себе право ему не принадлежащее. А сам? Как смеешь сидеть на месте, которого я тебе никогда не давал?» Кровь застучала в висках, сгробастал шамана за плечи, толкнул. «Слазь!» Шаман съехал со стопки войлоков, быстро вскочил на ноги. Этого он не ожидал и на малое время растерялся. Но тут же плотно сжал губы, бездонная чернота его глаз налилась неведомой силой, и она давила на хана, гасила гнев. Невольно помог Мунлик. Беспокойно подергивая седую бороду, он закричал: «Перестаньте! Небом вас заклинаю, перестаньте!» Хан повернулся к нему, только бы не видеть глаз шамана. «Я не хочу с ним ссориться. Я только хотел понять, из-за чего завязалась вражда между моим младшим братом и твоим сыном. Но, видно, правды тут не добиться. Сделаем по древнему обычаю. Пусть Тептен-Гри и Темуге борются. Кто упадет, тот и виновен. Темуге, у тебя все готово?» Во время этого разговора брат стоял у дверей юрты. Беспрестанно одергивал на себе халат, подтягивал пояс, поправлял шапку. Хан знал, что сейчас на душе брата, и опасался, что в последнее мгновение он падет духом. «Бороться я не буду», — сказал шаман. «Не по моему достоинству». «Нет, будешь. Будешь». Темуге-Ачигин потянул его из юрты. Братья шаманы вскочили, но хан остановил их окриком. И Мунлик сказал: «Сидите. Пусть будет так, как хочет хан. Верю, хан, ты не сделаешь нам зла». За дверью послышался шум возни. Кишектены перехватили шамана, потом короткий вскрик, сломали хребтину. Хан невольно вжал голову в плечи, до крови закусил губу. Сейчас разверзнется небо, плети молний хлестнут по земле. В юрту вошел Темуге, непослушными руками взял со столика чашу с кумысом, торопливо выпил и также торопливо, расплескивая, начал наполнять ее из бурдюка. — Вы не стали бороться? — спросил Мунлик встревоженно. — Он не хочет. Лег и не встает. — Вы убили сына. Борода Мунлика затряслась, он хотел подняться, но не смог. Сыновья его вскочили и схватились за оружие. Но в юрту ворвались кишектены, отобрали мечи и ножи, повязали. Хан опустился на свое место, глубоко с облегчением вздохнул. «Этих не трогайте. Вбейте палками немного ума, и пусть отправляются домой. Ради тебя, Мунлик, как видишь, меня нельзя обвинить в неблагодарности». Мунлик подобрал с полу шапку сына шамана, обнюхал ее и зарыдал, как старая женщина. Над телом шамана хан велел поставить юрту, чтобы на него не глазели. Слух о смерти Тептенгри облетел ближние курени, и отдать последний поклон шаману со всех сторон повалили люди. Сколько их было? Если дать его похоронить, мертвый Тептенгри доставит хлопот не меньше, чем живой. Его могиле станут поклоняться, его дух будет жить в народе, и память о том, что он, Чингисхан, укоротил ему жизнь, никогда не исчезнет. Ночью он велел тайком похоронить его тело, а днем, когда открыли юрту и не нашли в ней тело шамана, толпа в страхе пала на колени. Хан сам вышел к толпе, заглянул в юрту, будто удостоверяясь, что шамана и в самом деле нет, сказал: «Так и должно быть. Небо повелело шаману охранять мой род и мой улус. Вместо этого он захотел возвыситься над моими братьями, и небо не взлюбило его. Оно отняло душу, взяло и тело, чтобы не осталось на земле и следа от неправедной жизни шамана Тептенгри. Теперь в Улусе не осталось ни одного человека, который мог бы покуситься на его власть. Он был недосягаем, как дерево, растущее на отвесной скале. Но не радость, а холодок одиночества почувствовал он. В юрте теперь редко когда спорили, а открыто противиться не смел никто. Даже друг Борчу, и тот больше помалкивал. Возвратился из похода Джучи. Не утрудив войско сражениями и не отяготив потерями, сын подвел под его руку киргизов, ойротов и многие мелкие племена лесных народов. Владетели в знак покорности прислали дань, кречетов, шкурки соболей, лис и белок. «Как же ты обошелся без сражений?» «Люди везде умеют думать, отец. Прежде чем обнажить меч, я говорил с ними. Они вняли моим словам». Он взял сына за плечи, повернул лицом к Найонам, отыскал взглядом хмурого Хасара. «Смотрите! Какой разумный Найон вырос из моего сына! Ему всего 22, а кое-кому лет в два раза больше, но в столько же раз меньше и разума». Не избалованный похвалами, Джучи чувствовал себя неловко, но на отца смотрел с благодарностью и бесконечной сыновней преданностью. «Прикажи ему сейчас умереть, сын принял бы смерть, как другие принимают награду». «Вот кто, сыновья, заменит мне моих друзей», — подумал хан. «А велика ли добыча?» — не удержался, съязвил-таки Хасар. Но хану сейчас его злословие было безразлично. Жучи добыл то, чего он желал. Теперь можно, не опасаясь удара в спину, все силы повернуть на полдень. «Готовьтесь к большому походу. Мы пойдем по изведанному пути в страну тангутов. Я сам поведу войско».